Строительство переправы было закончено к 3 часам ночи. Садиленко и его вымокшие по самые плечи люди стоят цепочкой вдоль всего моста, готовы, если понадобится, снова прыгнуть в студеную воду, исправить повреждения или даже поддержать настил руками. Но переправа идет благополучно. Прежде всего, вслед за разведкой, перебрасываем на другой берег один из батальонов с задачей зайти в тыл, поджидающим нас у брода националистам, и разгромить их. К рассвету мы узнали, что это удалось, но пока еще не было известно, как нас встретит правый берег. Партизаны готовы ко всему. По шаткому мосту в кромешной темноте двигались непрерывной колонной люди, кони, повозки. Когда перешел стырь последний человек, саперы разрушили переправу. Соединение снова на марше. Сначала идем по каким-то пустошам, затем по незнакомой лесной дороге. Пройдя 5 километров, останавливаемся на отдых. Со стороны мульчиц доносится отдаленный грохот. Там рвутся мины. Вероятно, бандеровцы бьют по нашей уже несуществующей переправе. Низко над лесом кружит юнкерс с черными крестами на крыльях. Но костров мы не жжем. Подводы стоят под деревьями, палатки замаскированы, и фашистский самолет, так и не обнаружив партизан, устремляется к ближайшей деревне, чтобы сбросить на нее бомбы. Через 30 минут юнкерсы прилетают опять, рыщут над нами, не могут найти, и снова в бессильной злобе бомбят беззащитное селение. Это происходит изо дня в день, едва только прояснится небо. После того, как бандеровцы не смогли воспрепятствовать нашему уходу за стырь, против партизан брошена гитлеровская авиация. Лишний раз подтвердилось, что фашисты, немецкие и фашисты украинские, действуют заодно. Мы уже с неделю за стырью. Когда нет в небе самолетов, двигаемся то в одну сторону, то в другую. Стараемся всячески запутать свои следы, не выдать противнику своих намерений. Время от времени сталкиваемся с мелкими бандами националистов. При случае поколачиваем их, но бульбаши чаще всего предпочитают уклоняться от боя. В этом районе, как и повсюду, они воюют главным образом с мирными жителями. В селениях, через которые мы проходим, крестьяне клянут националистов. Натерпелись тут от их бандитских налетов и грабежей. Зайдешь в хату, а она совершенно пустая, если не считать потемневших икон в углу. Даже рушники, полотенца, украшавшие образа, снятые хозяевами, спрятаны. Все унесено в поле, в лес, все закопано, укрыто, мебель, утварь, постели, одежда, продукты. В лесу держат крестьяне и скот. Бандеровцы приучили. А нас жители встречают приветливо, угощают горячей картошкой, молоком, яичницей, просят оставаться подольше. Всех, конечно, интересуют новости с большой земли. Только от нас узнают здесь, что Красная Армия подошла вплотную к Днепру и вот-вот его форсирует. Есть уже в наших батальонах и новые партизаны из местных жителей. Мы мало стоим на месте, все время двигаемся, маневрируем. Но на привалах, в подразделениях ведется обычная политработа. Отметили 25-летие комсомола, провели беседы, посвященные этой дате, выпустили специальные номера стенгазет и боевых листков. У нас много молодежи, около 500 комсомольцев, и о большинстве из них можно сказать доброе слово. Выпуск боевого листка в любой из наших старых рот – дело обычное. Есть и авторы, и редакторы, и материала находится сколько угодно. Но в бригаде имени Ванды Василевской листки выпустили впервые, и для поляков это целое событие. Тем более, что в одной из заметок досталось на орехи бойцам Станиславу Соколовскому и Марьяну Фалькевичу за то, что они во время последнего марша вели себя недисциплинированно, отлучались из колонны.